Вместо этого для меня после нашего с тобой расставания началась распря, которая длится поныне. Борьба, из которой победителем я не вышел. Ибо родина, куда я вернулся, состояла на сей раз уже не только из моего родного дома и отнюдь не ждала возможности обнять меня и признать мою вальдерскую изысканность. Да и в родном доме вскоре пошли разочарования, сложности и размолвки. Заметил я это не сразу, я был защищен своей наивной доверчивостью, своей ребяческой верой в себя и свое счастье. Защищен я был также заимствованной у вас моралью ордена, привычкой к медитации. Но каким разочарованием и отрезвлением оказалось высшее училище, где я хотел изучать политические дисциплины. Нравы студентов, уровень их общего образования, их развлечений, фигуры многих преподавателей. Как отличались они от того, к чему я привык у вас? Помнишь, как я когда-то оборонял наш мир от вашего, расхваливая чистую наивную жизнь? Если это заслуживало наказания, друг мой, то я тяжко за это наказан. Может быть, она где-нибудь и существовала, эта наивная, невинная, естественная жизнь, эта детскость и неукрощенная самобытность простоты у крестьян, ремесленников или еще где-либо, но мне не удалось увидеть ее воочию, а уж приобщиться к ней и подавно. Ты помнишь также, не правда ли, как критиковал я в своих речах заносчивость и напыщенность костолийцев, этой чванной и изнеженной касты с ее кастовым духом и элитным высокомерием? Ну, так своими дурными манерами, своим скудным образованием, своим грубым, шумным юмором, своей глупо-хитрой сосредоточенностью на практических, эгоистических целях миряне гордились не меньше. В своей узколобой естественности они мнили себя бесценными и угодными Богу избранниками нисколько не меньше, чем самый жеманный вальдерский ученик-отличник. Они высмеивали меня или похлопывали по плечу. А у иных все чужое, все костолийское во мне вызывало ту откровенную, ту ничем не прикрытую ненависть, которую все низкое питает ко всему благородному и которую я решил принять как знак отличия.